Эпилог. Александра почувствовала, что кто-то нежно сжимает ее плечо и целует в щеку, и начала медленно приходить в себя. «До скорой встречи!» — услышала она ласковый и волнующий голос Вадима. Она повернулась, открыла глаза и успела на мгновение поймать взглядом его лицо. Но вдруг картинка резко сменилась, и вот вместо него на нее уже смотрели два треугольника с синим поблескиванием. Она полежала несколько секунд и встала с такой тяжестью в теле, какая бывает после долгого сна. Несмотря на то, что кресло было удобным, 10-часовая неподвижность давала о себе знать. Она потянулась и вспомнила про наставника, который вышел минут на 15 раньше. «Неужели так и ушел?» — озвучила она свои мысли. Она посмотрела сквозь стеклянную дверь рабочего кабинета и увидела, что дверь в коридор была открыта. Там она и обнаружила наставника. Сцепив руки за спиной, он смотрел на парящие под ним облака за стеклом и на то, как на уровне горизонта, на стыке облаков и ясного голубого неба поднимается солнце. Она подошла к нему ближе. «Ты пробыла там до аварийного вывода? У тебя пройдут дни, а у него годы. Так себе связь. Я знаю. Но думаю, скоро он будет с нами». «Я не сомневаюсь, что он будет с нами. Но примет ли он это?» Наставник убрал руку из-за спины и, направив в сторону окна, вскинул ее вверх. Вместо изумительного вида их взору открылась пустыня с песчаными дюнами, из-под которых показывались последние этажи бывших высоток. Небо было ясным, но имело красноватый оттенок. На фоне мертвого города, поглощенного песками, отчетливо виднелись три спутника планеты их обитания. Это уже ему решать. Все персонажи и события выдуманы, любые совпадения случайны. Вы слушали книгу «Разговор». Автор Леонид Клешня. Читал Олег Шубин.